Гуру. Нас радует, когда слова начинают уявляться в делах. Ведь это и есть путь огненной йоги. Огнеприемлемость посылок требует их приложения в жизни, а с применением рука об руку радость идет исполнение указа учителя. Радость исполнения указаний, так и запомним крепко эти слова. Радость дает силы противостать антагонистическим токам пространства. Тягость их велика. Утешение в том, что временны и приходящие, но тягость их вместе несем вы, мы и владыки. Нужны разрядители пространственных токов, разрядители, у которых разбивается сила этих токов, как прибой океанской волны о скалу. Ноша мира сего нелегка, но несут ее те, кто духом и в духе с владыкой, ибо он несет больше всех, а мы помогаем. Помогаете тоже и вы, если осознаете явление. Одному нести тяжело, но когда несем вместе, многое можно поднять. Напряжение разбивается сердцем. Если сердце горит, действо это возможно. Только огнями сердца можно противостать всем энергиям против идущим. Не угаснет сердечный огонь, если в сердце владыка. С ним идем и с ним побеждаем.